Аси древо неплодное, Господи, умиления плода не ношу от ню, и посечения страшуся, и огня унаго боюся негасимого, тем же ча молю. Прежде он и я нужды обрати и спаси мя. Яко волны морские, на мя восташа беззакония моя, яко корабле с пучине, аз едино буреваюся от прегрешений многих, но в тихое пристанище настави мя, Господи, покаянием и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, помилуй мя, рече Давид, и аз к Тебе зову, согреших спаси, грехи моя очисти, покаянием помилуй мя. И ныне пресной веки коми, предстательство теплое христиан, Сына Твоего моли Богородице, всякого злодейства и лютости, избавите нас, ратника, и дайте прощение нам, о них же согрешихом, милосердия ради щедрот Твоими молитвами, Мать и Деву.